«Перемена в моем племяннике, — говорит он, — меня не потрясла. Я предвидел ее с тех пор, как получил его первые письма. Вначале Луисито одурманил меня, ввел в заблуждение. Я верил в его истинное призвание, но затем я понял, что у него суетная душа поэта, и мистицизм был ее движущей пружиной, пока не нашлось другой, более пригодной. Хвала Господу, пожелавшему, чтобы разочарование Луисито подоспело вовремя. Из него вышел бы плохой священник, не явись так кстати Пепита Хименес. Уже одно нетерпеливое стремление в один миг достичь совершенства могло заставить меня насторожиться, если бы меня не ослепляла нежность родственника. Разве милости неба достигаются легко? Стоит лишь появиться, чтобы победить? Один мой друг, моряк, рассказывал, как он побывал юнцом в американских городах, где принялся с излишним рвением ухаживать за дамами. Они ему отвечали томным голосом, как истые американки: «Едва приехали, уже столь многого желаете. Сперва заслужите, если вы на это способны». Если так ответили заокеанские дамы, то что может сказать небо тем смельчакам, которые намерены без заслуг в мгновение ока завоевать его? Долго нужно трудиться, каяться и замаливать грехи, чтобы получить благость Божию, заслужить вечную награду. Даже суетные ложные учения, толкующие о мистицизме, не обещают сверхъестественных милостей без больших усилий и дорогостоящих жертв. Ямблиху не удалось вызвать гениев любви из источника Эдгадары, пока долгим воздержанием и жестокими лишениями он не умертвил своей плоти. Как полагают, Аполлоний Тианской тоже порядком помучился, прежде чем совершил свои лже-чудеса. И в наши дни крауизисты, которым будто бы дано воочию лицезреть Бога, должны для этого прочитать и выучить всю аналитику Санса дель Рио, что мучительнее и требует больше терпения и выносливости, нежели бичевание тела до крови, когда плоть становится подобна зрелой сливе. Ямблих, греческий писатель, второй век. Аполлоний Тианской, греческий философ-мистик, первый век. Крауизисты, исследователи немецкого философа-идеалиста Краузе, XIX век. Санс дель Рио Хулиан, 1814-1869, истолкователь философии Краузе в Испании. А мой племянник пытался без всяких усилий достичь совершенства. И смотрите, к чему это привело. Но пусть он станет хорошим супругом, и раз он не годится для великих дел, пусть окажется годным хотя бы для малых и семейных, и даст счастье молодой женщине, которая в конце концов виновна только в том, что до безумия влюбилась в него с искренностью и порывистостью дикарки. Вот безыскусственное, сделанное словно для себя примечание сеньора-настоятеля. Мог ли бедняга предположить, что я так подшучу над ним, издав его размышления? Теперь продолжим рассказ. Итак, Дон Луис шел в 2 часа ночи посредине улицы, думая о том, как его жизнь, которую он жаждал сделать достойной золотой легенды, превратится в постоянную пленительную идиллию. «Золотая легенда» — собрание легенд о святых, написанных Якобом де Ворогине, XIII век. Ему не удалось вырваться из западни земной любви и последовать примеру бесчисленного множества святых, в том числе прославленного Викентия Феррера, отвергшего некую похотливую валенсианскую сеньору. Впрочем, нельзя и сравнивать эти два случая. Если бегство от дьявольской блудницы доказало героическую добродетель святого Викентия, то бегство Дона Луиса от преданности, кротости и искренности Пепиты Хименес было бы не менее чудовищным и бессмысленным, чем если бы Волос пинком ноги прогнал Русь, когда та легла у его ног и сказала: «Я твоя раба, простри крыло твое на рабу твою». Викентий Висенте Феррер, 1355-1419, доминиканский проповедник, после смерти причисленный к лику святых. Конечно, дону Луису следовало в подражании Воозу воскликнуть: «Благословенна ты от Господа, дочь моя! Этим добрым деянием ты превзошла предыдущее».